Глава 21. Выспалась я отменно, что за, наверное, всю мою жизнь не так уж часто и случалось. Проснулась действительно бодрой и по-настоящему отдохнувшей. Потянулась на постели и прислушалась к своим ощущениям. Сожаления не было. Пожалуй, если бы передо мной еще раз стоял такой выбор, поступила бы точно так же. Это мой долг. Я — будущий целитель, я — Сорано. Так что вопрос, дать ли человеку умереть или нет, даже не стоит. Другое дело, что если я хочу дожить хотя бы до сотни лет, надо учиться себя контролировать. Контролировать то, что ощущается как свет, сияние, чистота и глубина — все в одном. Жизнь. Как можно управлять тем, что никому не подвластно? Как можно не раскрыть этой прекрасной пучине свои объятия? Возможно, это прозвучало бы высокопарно, если бы я вслух решила передать свои ощущения, но это действительно чувствовалось именно так и никак иначе. Потянулась еще раз, улыбнулась, засмотревшись на яркое зимнее солнце, проглядывающее сквозь плотные, будто грозовые тучи. От этого настроение еще улучшилось. Я сделала это. Правда, сделала. Вот только контроль. Я отлично владею собой, контролирую силу и того, что произошло, не должно было быть. Связано ли это с эйфорией от попытки излечить человека, чего я раньше никогда не делала? Вопрос хороший, но неверный. Следующие полчаса по секундам восстанавливала случившееся. Вот я трачусь на розу и вливаю гораздо больше, чем собиралась. Почему? Потому что именно тогда я впервые почувствовала это сияние. Не окунулась в него полностью, скорее просто удивилась и сразу не поняла, что тут что-то не так. Устала после этого я, разумеется, больше обычного, но и только. Примерно так же, как когда исцеляла свою раненую о стекло ногу. Но тут ничего странного. На самом деле, поскольку себя лечить всегда сложнее. А потом то же самое повторилось с Клаусом. Это не я дотянулась до своих глубинных резервов, это оно прорвалось вовне. Нет, ничего такого страшного не вышло в мир, как любят писать в романах про темных, но это сила, которой я не могу управлять. Факт. Это моя магия, но и не моя. Вопрос только в том, что это значит. Надо было попытаться это выяснить, поспрашивать кого-то. Ну кого? Кто будет делиться такими секретами? А я ведь ни одну книгу по целительству прочитала. Ничего подобного там не встречалось. Никогда. Ни одного упоминания. Значит, это либо можно найти только в главной магической библиотеке империи, либо что-то вообще иное, неизвестное. Хотя... это я уже себя пугаю просто, наверное. От этой мысли я зябко передернула плечами. От хорошего настроения не осталось и следа. Солнце больше не радовало. Подтягиваться и нежиться кошкой на постели не хотелось. Я встала и только успела освежиться и одеться, как в дверь постучали. Это оказался целитель. Мужчина бегло осмотрел меня и, пряча глаза, вышел, уверив предварительно, что все в порядке, просто следующие пару дней мне нужно больше отдыхать. А то я не знаю. Следующим моим визитером был имперский гвардеец, принесший записку от самого лорд-канцлера. Тот просил меня, если я буду в состоянии, разумеется, о встрече и личной беседе. Тяжело вздохнув, отложила гербовую бумагу и взглянула на солдата, который так и стоял за порогом комнаты, ожидая ответа. Да, я могла прикинуться нездоровой и попросить об отсрочке разговора, но стоит ли тянуть? Конечно, он задаст вопросы, на которые захочет получить честные ответы. Но так и не изменится в моих ответах ничего ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Я ведь и правда не представляю, как так получилось. А вот если откажусь, это будет сплошным кокетством и набиванием цены. Не хочу, чтобы он думал, что я пытаюсь вызвать в нем чувство вины. Вот это мне уж точно не нужно. Резко вздернув подбородок, так что даже чуть-чуть закружилась голова, я пошла вслед за гвардейцем. Он привел меня в кабинет, в котором я уже была после падения с лестницы той девушки, Августы, кажется. Именно тут меня допрашивал лорд Коронеро. Тогда атмосфера здесь мне показалась мрачной, скорее деловой. Сейчас же в комнате поселился будто бы сумрак. Возможно, такое впечатление создавалось из-за угрюмого мужчины, сидевшего в глубоком кресле и сосредоточенно смотрящего в экран коммуникатора. Когда я вошла, он поднял глаза, на секунду откинулся на спинку, но потом, вспомнив правила этикета, степенно поднялся и вышел навстречу. Честно говоря, все это немного покоробило. «Леди Сурано, рад вас видеть. Присядете?» Клаус пододвинул кресло, как настоящий джентльмен. Впрочем, он им и был. Это для меня дико, когда мужчина помогает мне сесть. «Выпейте что-нибудь?» «Воды. Благодарю». Сначала хотела отказаться, но потом поняла, что очень хочу пить, да и голова немного кружится. Похоже, целитель прав, и мне действительно следует отдохнуть. «Как вы себя чувствуете?» «Благодарю, все хорошо». Соврала с чистой совестью. «Это я должен вас поблагодарить, леди Сурано». Мне показалось, что он говорит это как-то через силу. То ли ему неприятна сама мысль о благодарности мне, то ли вся эта ситуация в целом. «Не стоит?» — я улыбнулась. «Я сделала все, что должна была. Надеюсь, у вас все в порядке?» «Стоит», — серьезно возразил лорд-канцлер. «Что я могу для вас сделать, чтобы...» «Лорд Морентино!» Я даже неожиданно для себя самой вскочила. Предположение было настолько оскорбительно, что я даже не представляла, что скажу дальше. «Леди Сурано, прошу прощения. Видимо, я не совсем правильно выразился». Мужчина примирительно поднял руки ладонями вверх. «Я действительно вам благодарен за спасение своей жизни и знаю, что вы сделали это совершенно искренне. И в знак этой также совершенно искренней благодарности мне бы хотелось что-то для вас сделать. Что в моих силах, разумеется». Я даже замерла на секунду, подумав об Императорской академии целительства, но, к сожалению, прогнала эту подлую мыслишку. «Лорд Морентино», я опять опустилась на кресло и посмотрела мужчине прямо в глаза. «Мне действительно ничего не нужно. Как вы верно сказали, я сделала это совершенно искренне, не думая ни о каких выгодах. Единственное, о чем я бы хотела попросить, думаю, это будет не столь сложно, это о возможности сдать экзамены на полноценное гражданское состояние не в пансионе, а в столице». На секунду возникла пауза, и если бы спросили меня, я бы назвала ее недоуменной. Конечно, лорд-канцлер не выдал своего удивления столь странной просьбой ни единым дрогнувшим мускулом или взглядом, просто от него повеяло какой-то растерянностью. Я ощутила это на подсознательном уровне. «Могу я узнать, почему?» «Мне бы не хотелось возвращаться в пансион. Это пустая трата времени. К экзаменам я давно готова, так что не вижу причины заниматься бессмысленными разъездами». «Вы так уверены, что я выберу не вас и отпущу на все четыре стороны, леди Сурано?» Ехидно осведомился лорд-канцлер и как-то холодно, до мороза по коже усмехнулся. Я застыла, пытаясь до конца вникнуть в то, что только что сказал этот мужчина. Не получалось. Потом посмотрела ему в глаза. Не шутит ли? Нет, похоже. Это что же получается? «Лорд Морентино!» Я разозлилась на себя, что обычно придавала скорости реакции, тонны весьма своеобразного остроумия и, главное, бесстрашие. «Лорд Морентино, вы говорили только что о благодарности. Так вот, с вашей стороны именно такой поступок был бы неблагодарным». Прозвучало это резко. Чересчур. Очень чересчур. «Неужели? И почему вы так считаете, Летиция?» В его голосе прозвучало поддельное удивление, приправленное капелькой яда. Вот это благодарность, вот это я понимаю. Я слабая светлая. Я сделала глубокий вдох, чтобы продолжить и сказать все как есть, про то, что такие, как я, с такими, как он, долго не живут, что я отдала ему часть своей жизни добровольно, ну почти, и совсем не хочу, чтобы ее забрали насильно. Летиция, неужели ты думаешь, что я не могу себя контролировать? Устало осведомился он, перейдя на «ты». На секунду прикрыл глаза. И кроме того, не уверен, что ты такая уж слабая. Последние события говорят об обратном. 128 квантов! Вскипела я, как угольный котел. И да, я без понятия, что сейчас на меня нашло. Никогда не испытывала желания ругаться с кем бы то ни было, делала это только по необходимости, но сейчас хотелось на него накричать. Я же, в конце концов, не леди, а одно название, так что могу и поорать на одного из самых влиятельных людей в империи. Да, все проверки это показали, все подтверждено и документами, и свидетелями, но ты сама-то в это веришь? Лорд Морентино, у тебя есть объяснение тому, что произошло? Мне оставалось только покачать головой. Я представления не имею, как это получилось. У меня никогда не было сил на подобное. Да я даже собственный перелом срастить не смогла, и это должно быть в деле. Но кое-какие знания в целительстве у тебя есть, не так ли? Я не... Летиция. Теперь он смотрел своим пронзительным тяжелым взглядом, именно тем, что я видела со сцены. Даже не пытайся мне врать. Под этим вынимающим душу взглядом я ощутила сильнейшее желание провалиться сквозь землю, ну или как минимум прикрыться. «Я вам не скажу», — слабо прошептала и попыталась отодвинуться подальше. Хоть мужчина и не приблизился ко мне ни на сантиметр, казалось, что он нависает, выпивает силы. «Хранение книг по высшему целительству — преступление. Тебе должно быть это известно. Только профессионалы в магии жизни имеют право ими пользоваться. Так откуда они у тебя?» «Летиция, я не собираюсь тебя наказывать», — вздохнул он. «Но эти знания опасны. Их запретили не просто так, как ты знаешь». «Знаю», — подтвердила я, хоть он и не спрашивал. Если они попадут в плохие руки, то это может навредить очень многим. Верно. Поэтому целители и дают клятву на крови. Ты ведь ее не давала? Нет. Я покачала головой. Ну как я могу ему все рассказать? Поверить в то, что он ничего не предпримет, очень сложно. Кто тебе их дал, Летиция? Просто ответь. Не могу. Я тебе обещаю, что если этот человек не действовал со злыми намерениями, я не буду его наказывать. У нее не было никаких намерений, она просто хотела помочь. Возмутилась я и тут же поняла, что почти проболталась. Так, значит, кто-то из учителей или сестер приюта. Клаус побарабанил пальцами по столу. Кто? Я не могу сказать. Я перетряхну ведь приют, если не скажешь, и найду книги. Не надо, они в библиотеке. Мне стало невыносимо стыдно, что я выдала эту тайну, но ведь и правда перетряхнет. Поспешно добавила, в закрытом секторе, туда никто не имеет доступа. Только мать-настоятельница и библиотекарь, согласился мужчина. Значит, библиотекарь. Она не хотела ничего дурного. У меня на глаза навернулись слезы. Она добрая старушка. Всего лишь пускала меня читать, потому что мне было интересно. Я же хотела стать целителем. Не обижайте ее. Ей и так от матери-настоятельницы досталось. От настоятельницы, говоришь? Морентино на несколько секунд задумался. Пожалуйста. Да не буду я ее обижать, Летиция. В конце концов, ее инициатива спасла мне жизнь. Тут больше интересно, почему эти книги остались в библиотеке. Не знаю. На этот раз ответила правду. «Верю. И не смотри на меня с такой надеждой. Вы же обещали. У меня все оборвалось внутри. Уж что-что, а подставлять почтенную Рен мне совершенно не хотелось. Я помню и сдержу обещание. Никому же не обязательно знать, почему инициирована всеобщая проверка приютов на предмет запрещенных книг». Мужчина весело подмигнул мне. «Кто знает, что еще интересного можно найти в закромах этих прибежищ покоя и дисциплины?» Лорд Морентино сказал это таким едким голосом, что я невольно вздрогнула. «И не волнуйся за почтенную Рен. Можно сказать, что она оказала нам неоценимую помощь, хоть и случайно». Я не успела задуматься над странными словами Клауса, как он поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. «Действительно, кто я такая, чтобы что-то объяснять?»